«Он действительно хочет, чтобы мы поехали с ним», — сказала Софи. «А почему бы тебе тоже не поехать?» «Мне хотелось бы, но я не могу», — ответил Крейг. Вскоре они ушли и направились по прибрежной дороге в сторону Ниццы. В воздухе стояла альпийская свежесть, виноградники и цветы, пальмы и сосны, виллы и скалы, чистота белого камня и голубого моря были именно такими, как их представляют рекламные агентства, такими они и будут всегда. Но для Крейга и Грирсона вся эта красота не имела значения. Смерти красота ни к чему. Риальто представлял из себя роскошный отель, постепенно входивший в пору зрелости, и уже немного обветшалый, так что возникало некоторое беспокойство о его будущем. Он был как усохший свадебный пирог времен короля Эдуарда, наполненный воспоминаниями о прошедшем величии, эрцгерцогах, миллионерах и куртизанках времен Белл-Эпок, сожалеющих о том, что автомобили, даже такие как Альфа-Ромео, пришли на смену двухместным конным экипажам. Служители и швейцары толпились вокруг них. Человек в золотых галунах, как боливийский адмирал, громко отдавал команды, и они были подхвачены этой волной роскоши, поднесшей их к приемной стойке из красного дерева и мрамора, к лифту, отделанному красным деревом и красным плюшем. На втором этаже два служителя с ловкостью фокусников открыли замки, подняли шторы, спрятали чаевые и исчезли. Крейг обследовал свою комнату, вытянулся на кровати с мощными пружинами, глядя в потолок, выкрашенный в холодный голубой цвет. На стенах были тисненные кремовые обои, покрывало на постели розового цвета. Общий эффект напоминал унылый патриотизм, которого он не разделял. Грирсон постучал и вошел, держа в руках бутылку виски. «Привет от мистера Эшфорда», — сказал он, наполнив два бокала. «Ура мистеру Эшфорду», — сказал Крейг. «Он обеспокоен», — заметил Грирсон. «Я тоже обеспокоен». «А как вы себя чувствуете?» «Мне хотелось бы быть в Сент-Тропезе. Я слишком стар для таких развлечений, но они мне нравятся». Он отхлебнул виски и посмотрел на Грирсона. «Когда мы все сделаем, как мы будем отсюда выбираться?» «Если сможем, отправимся в аэропорт», — сказал Грирсон. «Если не удастся, то отправимся на мыс Ферра. Там находится вилла Тернера, я знаю. Мы сядем на яхту, которая отвезет нас в Италию». «Приятная прогулка», — произнес Крейг. «Вы думаете, нам это удастся?» «Вы излишне беспокоитесь», — сказал Грирсон. «Перед обедом это вредно», — признал Крейг. «Я, пожалуй, немного посплю». И как это не было невероятно, он уснул. А Грирсон бродил по отелю, пообедал в маленьком ресторанчике в саду, поднялся на лифте к развалинам старинного замка и смотрел оттуда, укрытый соснами, в сторону мыса Ферра и толпы сверкающих белых яхт. Их было очень много. Еще одну, пожалуй, не заметят. Крейг проснулся в 6 часов, умылся, побрился, переоделся и присоединился к Грирсону в баре отеля. Он выглядел спокойным и хорошо отдохнувшим. Мужчины поели в отеле, а потом отправились в сад Альберта I, где пальмовые деревья сверкали голубым, пурпурным и красным цветом в свете разноцветных гирлянд. В театре на открытом воздухе оркестр исполнял произведения Штрауса. «Там бы надо быть парочке великих герцогов», — подумал Грирсон, «и причем с девицей от Максима на каждой руке». На набережной Соединенных Штатов, неподалеку от оперного театра, располагалось новое казино. Еще один сверкающий свадебный торт в саду, заполненным розами, красными гвоздиками и пальмовыми деревьями. Большой бар возле игровых залов был уже полон, и Крейг с искренним восхищением рассматривал мраморный пол, изящный фонтан и большую изогнутую стойку бара, покрытую плитками тикового дерева. Эшфорд уже пил коктейль с шампанским. На нем был белый смокинг, малиновый пояс и плиссированная рубашка из плотного шелка. Крейг и Грирсон в темных костюмах из легкого шелка и до крона рядом с Эшфордом походили на ворон. «Он должен вернуться сегодня вечером», — тотчас сообщил связной. «Насколько я смог узнать, он приедет очень поздно. Может быть, даже ранним утром. Завтра весь день он должен провести в офисе ассоциации. Там будет совещание. Место проведения будет надежно охраняться. Я думаю, что вам лучше попытаться добраться до него на вилле».